чтобы собрать сумму, необходимую на покрытие расходов. Но два дня назад мне сообщили, будто наш ломбард на юге обанкротился и закрылся. Если это на самом деле так, твоей матери незачем больше жить. Тут тетушка Сюэ громко заплакала. «Не беспокойтесь о деньгах, мама», — сказала ей Бао Чай. «Тем более, что денежными делами занимается брат Сюэ Кэ. Досадно только, что наши приказчики сбежали, как только поняли, что мы разорились. Мало того, я слышала, что они помогают кое-кому вымогать с нас деньги. Видимо, мой брат не разбирался, с кем водился. Его приятели только и старались выпить да поесть за его счет, а в тяжелую минуту скрылись». «Если вы меня любите, мама, послушайте, что я вам скажу. Прежде всего нужно заботиться о своем здоровье, поскольку вы уже в летах. Можете быть уверены, что вам до конца жизни не придется терпеть голод и нужду. Оставшуюся у нас в доме утварь и одежду отдадим жене моего старшего брата, ничего не поделаешь». Я наблюдала за нашими слугами и служанками. По-моему, никто из них не хочет больше оставаться у нас. Так что, кто из них желает, пусть уходит. Мне жаль только Сянлин, которой пришлось столько выстрадать. Я бы хотела, чтобы она осталась с вами. Если вам будет чего-нибудь недоставать, я с удовольствием с вами поделюсь, и, надеюсь, мой муж не станет возражать. Барышня Сижень тоже очень отзывчива и добра. Как только она слышит о наших домашних делах, сразу начинает плакать. Что касается Бао Юя, то он считает, что с моим братом ничего не случится, и поэтому не волнуется. Если бы он знал всю правду, пожалуй, перепугался бы до смерти. «Миленькая доченька», — прервала ее тетушка Сюэ, «ты уже лучше ничего ему не рассказывай. Он из-за барышни Линь едва не умер, и только сейчас ему стало лучше. Если ты его опять взволнуешь, то не только тебе придется страдать, но и я на старости лет лишусь опоры». «Я думаю то же самое», — кивнула Бао Чай, «только поэтому ничего ему и не рассказываю». Разговор их внезапно был прерван истошными криками Цзиньгуй. «Мне больше жизнь недорога! Все равно мой муж не вернется! Идем в суд! Нечего скрываться!» Страшная, со всклокоченными волосами, она стала биться головой о дощатую перегородку. Тетушка Сюэ от волнения вытаращила глаза и не могла произнести ни слова. Хорошо, что Бао Чай была здесь и сумела кое-как утихомирить Цзиньгуй. «Сестра!» — кричала Цзиньгуй. «Ты сейчас замужняя женщина. Вы живете хорошо, а я осталась одна одинешенька. К чему мне дорожить своей репутацией?» С этими словами она вскочила и хотела бежать к своей матери, но служанки задержали ее и уговорили возвратиться. Частые припадки буйства Цзиньгуй так напугали Бао Цинь, что она не осмеливалась появляться ей на глаза. Когда Сюэ Кэ был дома, Цзиньгуй пудрилась и румянилась, подкрашивала брови, наряжалась, а, проходя мимо комнат, в которых жил Сюэ Кэ, нарочито громко кашляла и спрашивала, кто дома, прекрасно зная, что Сюэ Кэ находится там. Если же ей приходилось встречаться с Сюэ Кэ, она начинала жеманничать, болтать о разных пустяках, то вдруг сердилась, то смеялась. При виде ее служанки прятались, но она не замечала этого, ибо все ее мысли были устремлены к тому, чтобы соблазнить Сюэ Кэ, как ей советовала Бао Чань. Сюэ Кэ все время прятался от